«Ты снова прав, Матвей», — улыбнулся Лестер. «Наш правитель способен становиться огромным и невероятно грозным созданием. Говорят, он принимал этот жуткий облик уже 6 раз. С такой мощью, перед мысленным взором возник летающий монстр. Георг мог бы давно завоевать весь этот мир. Ну, не нам об этом судить, Матвей. Его способность – магия, а никакая магия не бывает совершенной. Всегда есть какие-то ограничения. Так что, возможно, Георг способен становиться зверем лишь на определенное время. Или он может атаковать лишь несколько раз. Или… Вариантов очень много. Мы продолжали двигаться вдоль мертвого русла Инары и вскоре ступили на широкий тракт, по которому время от времени проезжали повозки и телеги, груженные всевозможными товарами. Оружие, бревна, какие-то мешки, провизия. И чем дальше мы шли, тем больше становилось повозок и телег. Справа и слева вновь потянулись деревеньки и засеянные поля, кое-где дымили небольшие фабрики. Определенно, Кривой Улей был уже совсем близко. И от мысли, что именно там я наконец отыщу путь домой, кровь наполнилась адреналином. «Успокойся, Матвей», — сказал Лестер, — «стоило мне войти в режим зверя. Все будет хорошо». До поселения мы добрались где-то через час, и первое впечатление было, мягко говоря, удручающим. Улицы узкие, грязные и вонючие. Дома, в основном, деревянные, высотой в 2-3 этажа и все какие-то кривые. Наверняка отсюда и название поселения – Кривой Улей. «Да уж, строили здесь явно наспех», – задумчиво произнес Лестер, скользя взглядом по всему, что нас окружало. Что, впрочем, неудивительно. Стройка продолжалась и сейчас. Десятки работяг рыли фундаменты, работали пилами и молотками, возводя новые здания. «О, а вот здесь пожрать можно будет», – Бернус указал на приземистое одноэтажное строение, из открытых окон которого доносилось множество голосов, бренчание какого-то струнного инструмента и лился запах жарящегося мяса. «Ну и пару кружечек пропустить, тоже не грех. Наверняка у них есть что-нибудь позабористее. Что скажете, цыпочки? Давай сначала все же найдем, где переночевать», – ответил Лестер, продолжая осматриваться. Людей вокруг было немало, и среди них частенько встречались те, кто как нельзя лучше подходил под определение авантюристов и охотников за удачей. Суровые, с мрачными взглядами, шрамами на лицах, одетые в кожаную броню, плащи, балахоны, куртки из кожи или плотной ткани. Многие были вооружены арбалетами, странного вида пистолетами и ружьями, какими-то гарпунами, саблями, мечами и так далее. Наверняка немало смертоносных сюрпризов пряталось у них и под одеждой. Друг на друга эта публика смотрела как на конкурентов. Что, впрочем, логично. Все они прибыли сюда с одной целью – хорошенько заработать, рискнув жизнью в искалеченном неведомой магией городе. Так что первых же минут здесь мне хватило, чтобы понять. Я оказался в царстве хищников, готовых в случае чего мгновенно вцепиться неприятелю в глотку. Ну и, разумеется, ни в коем случае нельзя было забывать, что большинство вокруг – маги. Женщины попадались на пути гораздо реже, дети. Ну, тут, думаю, все понятно. Хотя несколько небольших ребячьих компаний я все же увидел. Ух ты, новые лица. Будто бы из ниоткуда рядом с нами возник паренек. Добро пожаловать в Кривой Улей. Невысокий, лохматый, с козлиной бородкой, беспрестанно шмыгающим носом и бегающими глазами. Из-за этого мне показалось, что он под чем-то. Одет парень был в широкую рубаху из блестящей ткани, кожаные штаны и начищенные до блеска туфли. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять, на хлеб этот субъект себе зарабатывает явно не походами в похороненный город. «Не проходите мимо, господа маги», он кивнул в сторону одноэтажного здания, впечатляющего как длиной, так и шириной. «Арена ждет всех, кто неравнодушен к магическим поединкам. Вы можете просто насладиться ярким зрелищем, подзаработать, сделав ставку, или же…» Паренек окинул уважительным взглядом громоздкую фигуру Бернуса, «самим выйти на наш пропитанный кровью песок. И если вы проявите себя, в чем я нисколько не сомневаюсь, то вам гарантированы хорошие деньги, всеобщее уважение, слава и внимание прекрасных дам. Что скажете?» «Что скажу?» Бернус зловеще ухмыльнулся. «Сдресни, цыпа, пока я тебе жопу до хрустящей корочки не поджарил. Мне все эти забавы надоели еще в те времена, когда ты у папаши в мошонке грелся». Паренька такой ответ ни капли не смутил. Он ускорился вслед за нами и продолжил тараторить. «Что же, не страшно. Тогда как насчет досуга в обществе красоток? Есть тут неподалеку одно местечко, где дамы умеют такое, что, Паренек прервался и покачал головой, мечтательно закатив глаза. Платить за то, что в любой момент можно получить бесплатно. Бернус насмешливо посмотрел на зазывалу. «Не хотите, дело ваше», тот пожал плечами и продолжил, перейдя на шепот. «Тогда последнее предложение. Сладкий дурман, зелья, порошки, пилюли. Удовольствие гарантировано, как и почти мгновенная зависимость и тотальное слабоумие в ближайшие пару лет», добавил Лестер, качая головой. «Нет, дружок, это нам тоже не интересно. И тебе я советую как можно быстрее завязать с той дрянью, которой ты себя травишь. Будет, конечно, нелегко, но прояви силу воли, пока не поздно». А вот теперь наш собеседник разозлился, задергал губами, нехорошо прищурился и открыл рот, собираясь ответить, но не успел. Его прервал хриплый вой, раздавшийся совсем рядом. От неожиданности я вздрогнул, посмотрел вперед и увидел источник жуткого звука. Лохматого и грязного старика, высушенного практически до состояния мумии и замотанного в гнилое тряпье. Тот сидел на земле, запрокинув голову, закатив глаза, и из разинутого беззубого рта все лился и лился громкий, совершенно нечеловеческий вой. Короткий обрубок правой руки тянулся вверх, к пасмурному небу. В таком положении он казался своего рода вожаком для еще нескольких коллег, таких же тощих, безумных и почти утративших человеческий облик. Изможденные, заросшие бородой лица, на которых не читалось ни единой эмоции. Пустые взгляды у тех, кому удалось сохранить глаза, покрытые опухолями, струпьями и язвами кожа, смердящие лохмотья вместо одежды, гниющие и кровоточащие культи, оставшиеся от рук и ног. Никогда прежде мне не доводилось видеть что-либо настолько отталкивающее. Окруженные объедками и испражнениями, калеки прижимались к стене первого увиденного мной здесь каменного строения, темного, громоздкого, высотой аж в 5 этажей. Большие прямоугольные окна, казалось, взирали на меня с какой-то мрачной торжественностью. Створки дверей над высоким крыльцом были открыты настежь, отчего вход в здание казался хищной распахнутой пастью. Попадешь в нее, и все, сгинешь. Но даже если и сможешь выбраться, то таким, как прежде, уже не будешь. Симпатяги, да, зазывало проследил за моим взглядом и расплылся в такой улыбке, что стал похож на слабоумного. Это, брат, те, кого похороненный город попросту отрыгнул. Кого-то он одаривает, кого-то съедает, а кого-то, парень посмотрел на группу коллег и покачал головой, пережевывает, глотает, но затем возвращает обратно. И это гораздо хуже, чем если бы он их сожрал. Им хотя бы пытались помочь? Спросил помрачневший Лестер. Пытались, парень равнодушно пожал плечами и кивнул на каменную махину, под которой ютились калеки. Как раз здесь, в госпитале, этим и занимаются. Лучшие маги-целители Империи Нарс каждый день принимают бедолаг, вернувшихся из очередной экспедиции. Исследуют их и пытаются понять, почему одним похороненный город дает какие-то новые силы и умения, а других сводит с ума или даже вовсе калечит. Тут, друзья мои, не угадаешь. Поэтому лучше не раз подумайте, прежде чем соваться в эту проклятую ямищу. 3-4 нырка, и Эдрум поставит свою метку и на вас. Оно вам надо, без сопливых разберемся, хмурясь, произнес Бернус. Ответом ему были донесшиеся сверху грохот разбитого стекла, треск ломаемого дерева и испуганные крики, за которыми тут же последовал яростный, практически звериный рев. А вот, похоже, и еще один отрыгнутый, все с той же глупой ухмылкой произнес зазывало, указывая на окно на 4-м этаже госпиталя. Вернее, на оконный проем с вывороченной рамой. В нем был человек, крупный, мускулистый и абсолютно голый. Он отчаянно вырывался из нескольких рук и не переставал реветь. В боку у него торчал здоровенный шприц, куда больше того, которым вчера колол меня Лестер. Рванувшись особенно сильно, человек освободился от хватки и тут же спрыгнул вниз. Он приземлился на четвереньки, по-звериному, возле кучки коллег, и те, встревоженно бормоча, принялись торопливо расползаться в разные стороны. Лишь бородатый вожак не сдвинулся с места. Именно это его и погубило. Выпрыгнувшему из окна здоровяку хватило пары мгновений, чтобы схватить старика и, сука, разорвать едва ли не напополам. Он проделал это настолько легко, будто калека был тряпичным мешком, набитым требухой. Охренеть, вот это силища. Брызнувшая во все стороны кровь привела психа в экстаз. Тот задрал голову и вновь заревел. На сей раз, с хорошо различимым торжеством. Только теперь я заметил, что его глаза сочатся черным дымом. Блестящее от пота лицо было искажено гримасой ярости, отчего казалось сведенным судорогой, а паутина вздувшихся под кожей вен на руках, ногах, животе и груди отчетливо светилась алым. В оконном проеме, из которого выпрыгнул безумец, возник еще один человек, в длинном светло-сером халате и такого же цвета маске, закрывавшей нижнюю половину лица. Похоже, это был один из упомянутых зазывалой магов-целителей. Сначала я подумал, что он тоже сиганет вниз, но нет. Чародей лишь нацелил ладони на здоровяка, и с них тут же сорвались четыре небольшие сферы, сотканные из зеленого света. Все они достигли цели, оставив на спине психа темные пятна ожогов. Однако обезвредить его магу не удалось. Здоровяк лишь вздрогнул, зло рявкнул и одним прыжком преодолел не меньше 7 метров, и приземлился в каких-то 3 шагах от меня. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга. Потом безумец угрожающе зарычал, затрясся, и я понял, что он вот-вот атакует. Глава 16. За свою недолгую жизнь я дрался 100 раз, и с самыми разными противниками, детдомовскими пацанами, уличными хулиганами, бандитами, профессиональными бойцами, значительно превосходившими меня по весу, а с недавних пор еще и с магами. Однако ни от одного из всех моих предыдущих противников, даже от черноволосой суки, Руфса и Арвула с его шайкой, я не чувствовал настолько сильной угрозы, как от ненормального, стоявшего передо мной здесь и сейчас. И напрягала меня отнюдь не комплекция или сила, которую он уже весьма успешно продемонстрировал. Его сочащиеся дымом глаза были глазами существа, начисто утратившего рассудок. Именно это и заставляло меня бояться. А бояться я очень не любил. Адреналин почти мгновенно сделал свое дело, и я вошел в режим зверя, тут же окутавшись черно-зеленым дымом. Для безумца это послужило сигналом к действию. Звериный рявк, и он кинулся ко мне, намереваясь повалить и разорвать, но наткнулся на удар ногой в живот и отлетел назад, причем упал аккуратно растерзанного старика, еще больше испачкавшись в его крови. Однако спустя всего миг вновь оказался на ногах и рванул в атаку, также открыто и с яростью обезумевшего хищника. Наверняка именно так заразившиеся бешенством животные нападают на всех, кого видят. Когда псих оказался совсем рядом, я шагнул в сторону и впечатал кулак точно в челюсть, блестящую от слюны. Обычно после таких ударов люди погружаются в долгий и глубокий сон, но не в этот раз. Мне удалось лишь сбить противника с ног. Однако он тут же, будто бы подброшенный неведомой силой, вскочил и начал теснить меня назад, нанося удар за ударом. Безумец атаковал с невероятными скоростью и силой, но куда больше хлопот мне доставляла хаотичность его движений. Из-за этого я едва-едва успевал блокировать удар и продолжал пятиться, неумолимо приближаясь к стене ближайшей деревянной двухэтажки. Уже очень скоро мне будет некуда отступать, но это и не нужно. Отбив еще 3 удара, я прыгнул назад и заскочил на стену на уровне 2-го этажа, оттолкнулся от нее, ощутив, как под ногами хрустнули доски, и живым снарядом сшиб противника с ног. Оказавшись на земле, да еще придавленный моей отнюдь не тяжелой и не крупной тушкой, безумец едва не оглушил меня очередной волной рева. Вдобавок он принялся яростно вырываться, но я уже успел схватить его за запястье и прижать мускулистые ручища к земле. Псих отчаянно пытался освободиться, и сдерживать его, даже находясь в режиме зверя, было очень нелегко. Не знаю, что именно произошло с этим беднягой, но оно попросту превратило его в живую машину для убийства. Определенно, без магии здесь не обошлось. Приходить в себя мой противник явно не собирался, и я понятия не имел, что делать. Вырубить его не получилось. Воздействовать магией я не мог. Идти на крайние меры, которые вызовут волну липкого жара и чужеродный восторг, не хотелось совершенно. Бедняга ни в чем не виноват, и действует он не по своей воле. К тому же, неизвестно, какими последствиями очередное убийство обернется для меня самого. Это я сейчас про проблемы с законом. Только не вздумай ему навредить. Полностью сосредоточенный на борьбе с безумцем, я не заметил, как рядом оказался высокий человек в сером халате и маске, закрывающий нижнюю часть лица. Маг-целитель, возможно, тот самый, что пытался поразить моего противника зелеными сферами. В руках у него была круглая металлическая штуковина со множеством проводов, мелких разноцветных камней и светящихся символов. «Держи крепче», — велел целитель, присаживаясь на корточки. Здоровяк увидел его и принялся вырываться еще яростнее. «Тише, тише», — недовольным тоном произнес целитель, припечатал штуковину к груди безумца, и та будто бы вплавилась в его кожу. Определенно, это было больно. Псих заорал с новой силой и чуть меня не сбросил. «Отлично, Целитель отошел на пару шагов и нацелил ладони на моего противника. «А теперь отпускай». Оттолкнувшись руками и ногами, я мигом оказался в 3-4 метрах от безумца. Однако и он к тому моменту уже вновь стоял, готовый продолжить поединок. Псих прожигал меня яростным взглядом, втягивал воздух сквозь оскаленные зубы, чуть вздрагивал и сжимал кулаки. Дерьмо, да его вообще можно утихомирить, при этом не убив. Очередной бросок безумца оборвал мысль. Я отскочил, готовый к очередной беспорядочной серии ударов, но ее не случилось. Буквально в метре от меня безумец замер, оскалился еще больше, но на сей раз от боли, после чего закатил глаза, запрокинул голову и стал трястись. Артефакт, вплавленный в его кожу, замигал, и по телу здоровяка заплясали маленькие черные молнии. Хищными червями они кусали его плечи, ручищи, грудь, живот и ноги. Псих захрипел и, наконец, упал, не переставая вздрагивать. Маг-целитель тут же кинулся к нему, а я, наконец, выдохнул и огляделся. Да, наш поединок длился какие-то считанные секунды, но и этого хватило, чтобы вокруг собралась толпа. Я ощущал на себе десятки взглядов, видел множество лиц, на чьих-то читался испуг, на других тревога, третьих же, судя по недобрым ухмылкам, произошедшее явно позабавило. «Матвей, на мое плечо опустилась рука Лестера, ты как?» «Нормально», — тихо отозвался я, глядя на встревоженного старика. Стоявший за его спиной Бернус продемонстрировал свой фирменный чернозубый оскал и показал большой палец. «Ржавый кот остается верен себе, да?» — пробасил он. «Ни дня без хорошей драки», — ответить я не успел. «Проклятие!» — воскликнул целитель и гневно посмотрел на меня. «Глупый мальчишка, я же просил не вредить ему, а ты, только посмотри, что ты наделал». С этими словами он указал на распухшие запястья безумца. «Ты сломал ему кости». Целитель поднялся и шагнул в мою сторону, нацелив мне в грудь чуть дрожащий указательный палец. «Сломал кости? Ну, вполне возможно. Когда я пытался удержать здоровяка лежащим на земле, то меньше всего думал о том, что нужно соизмерять силу. Как-то не до этого было. В общем, парень», — маг покачал головой, пронзая меня суровым взглядом, — «у тебя теперь большие проблемы». «Боюсь, проблемы будут у нас, Грант», — последнюю фразу произнесла женщина, стоявшая возле замершего на земле безумца. Высокая, статная, одетая в такой же серый халат, что и маг-целитель, и очень красивая. Густые, чуть вьющиеся волосы каштанового оттенка, точеные брови, большие серые глаза, пара темных точек родинок на левой скуле. На губах женщины играла чуть заметная улыбка, которая делала ее лицо еще прекраснее. Ей определенно было за 40, но, несмотря на это, она с легкостью дала бы фору любой красотке вдвое моложе себя. Лично у меня такие особы всегда вызывали восхищение. И тем не менее, увидев ее, я невольно отступил. По одной простой причине. В левой руке красавицы был огромный шприц с толстой иглой. Ненавижу, блять, уколы. Уж лучше еще 10 раундов со сбежавшим из госпиталя безумцем. «А чем вы, госпожа Эльза?» Маг-целитель повернулся к женщине и подбоченился. Прежде чем ответить, та опустилась на корточки возле здоровяка, все еще вздрагивающего и хрипящего, и медленно вогнала иглу ему в бок, до самого конца. То есть, сука, очень глубоко. Глядя на это, я оскалился и едва не зашипел. Здоровяк же лишь вздрогнул. «Тише, тише», — ласково сказала женщина, и в следующую секунду произошло странное. Ее глаза чуть заметно засветились, а мутное содержимое шприца стало бурлить. Именно в таком состоянии, вытесняемое медленно идущим вниз поршнем, оно и влилось в тело безумца. Не знаю, что за лекарство или зелье было в шприце, но оно тут же погрузило здоровяка в сон. После этого госпожа Эльза аккуратно вытащила иглу, поднялась и подошла ко мне и Гранту. Несколько секунд она с интересом смотрела на меня, все еще окутанного черно-зеленым дымом, потом произнесла одно единственное слово. «Спасибо». Целителя это очень возмутило. «Спасибо», — переспросил он, сверкая глазами. «Госпожа Эльза, вы серьезно? Вы благодарите этого мелкого негодяя, только что искалечившего нашего пациента?» С каждым словом маг все больше повышал голос, так что к концу своей гневной речи он практически орал. Впрочем, госпожу Эльзу это никак не смутило. Она спокойно посмотрела на Гранта и ответила все тем же ровным тоном. «Единственные, кто виноват в случившемся, это мы. Позволить пациенту сбежать?» Чародейка поджала губы и качнула головой, глядя на окровавленные останки старого калеки. «И если бы не этот молодой человек, то последствия нашей ошибки могли бы быть еще более серьезными. А сломанные руки – не такая уж большая проблема. По крайней мере, она перевела взгляд на отрубившегося здоровяка, по сравнению со всем остальным. Но послушайте, никаких возражений. Считайте это приказом главы госпиталя. Грант недовольно засопел, но продолжать спор не решился. Вместо этого он отвернулся и приглашающе махнул рукой. Еще двое в серых халатах отделились от толпы, подошли к безумцу и, взяв того за руки и ноги, не без труда потащили обратно к госпиталю. «Идем, Грант», — сказала госпожа Эльза. «У нас очень много работы». Когда они проходили мимо коллег, те, увидев целительницу, оживились. Забормотали что-то невнятное и, кто на четвереньках, кто ползком, кто на корточках, двинулись к ней. Госпожа Эльза остановилась и, достав что-то из кармана, стала раздавать коллегам. Похоже, это были какие-то пилюли. Едва получив подарок, коллеги тут же запихивали его в рот и начинали жевать. «Помилуйте, госпожа Эльза», — голос Гранта прямо-таки сквозил брезгливостью. «Эти медикаменты стоят немалых денег, а вы сейчас просто втаптываете их в помой». «В помой?» А вот теперь чародейка разозлилась. И, надо сказать, строгое выражение лица очень ей шло. «Так ты называешь этих людей, Грант, людей», — выплюнул целитель, качнув головой. «Похороненный город уже давно вытравил из них все человеческое. И вы, как целительница, должны это прекрасно понимать. Если бы не приказ сверху, я бы продолжала бороться за их жизни. И раз уж мне не позволено оставить этих бедняк в госпитале, то я буду облегчать их страдания хотя бы так». Договорив, госпожа Эльза окинула мага мрачным взглядом и направилась к распахнутым дверям госпиталя. Вскоре Грант последовал за ней, и собравшаяся вокруг толпа стала постепенно рассасываться. Мы с Лестером и Бернусом тоже собрались было продолжить путь, но внезапно мне на плечо легла чья-то рука. «А ты молодец», — послышался над ухом глубокий и чуть насмешливый голос. «Не задержи ты этого чудика, он бы натворил дел, и тогда у господ-целителей возникли бы большие-пребольшие проблемы, которых у них и так навалом». Резко развернувшись и отступив, я увидел говорившего. Вернее, сначала я увидел коричневый кожаный плащ, скрывающий поистине богатырскую фигуру незнакомца, и уже после поднял взгляд на его лицо, широкое, заросшее щетиной, отмеченное несколькими шрамами. Серые глаза внимательно меня изучали, а сам гигант улыбался, демонстрируя зубы. Крупные, без единого намека на гниение или даже налет, но при каждом его выдохе я ощущал едва уловимый гнилостный запах. Из-за этого я отошел на пару шагов и заметил еще одну деталь. Левый рукав плаща незнакомца был пуст. «Ты еще кто такой?» – нахмурился Бернус. «Ах да, простите», – незнакомец сделал вид, что спохватился, и, приподняв черную шляпу-котелок, продемонстрировал короткие сидеющие волосы. «Меня зовут Делл, и несколько минут назад я стал свидетелем очень захватывающего действа». Он прервался, достал из-за пазухи фляжку и, запрокинув голову, сделал несколько жадных глотков. Запах разложения усилился. Судя по всему, причиной этому было как раз-таки пойло, которое влил в себя Делл. «Простите», — выдохнул он, убирая фляжку на место. «Аж в горле от увиденного пересохло, а я ведь поклялся себе не пить до заката. Видишь, парень, до чего ты меня довел?» Делл недовольно посмотрел на меня, погрозил пальцем, но тут же рассмеялся. Впрочем, веселился однорукий недолго. «Ладно, шутки шутками, но с тем громилой ты и впрямь справился великолепно», — продолжил он. «И способности у тебя интересные. Полагаю, ты у нас юный мастер усиливающих аур?» «Что-то вроде того», — ответил я, немного поразмыслив. «Все же черно-зеленое марево, какая бы сила ни таилась в его основе, и впрямь походила на ауру». «Уважаю», — кивнул Делл. «Редкий дар, и чрезвычайно полезный, особенно здесь. А вы, господа», — он повернулся к Лестеру и Бернусу, — «чем можете похвастаться?» «А тебе зачем?» — тихо, но с угрозой в голосе спросил Бернус. «Возможно, я могу вам дать то, что вы ищете», — улыбнулся однорукий. «И что же мы, по-твоему, ищем?» «Полагаю тоже, что и большинство собравшихся в этом уютном поселении», — Делл обвел рукой грязные улицы и криво сколоченные дома. «Вы приехали сюда, чтобы сорвать большой куш, стать богачами и героями». «Правильно, допустим», — весьма холодно ответил Лестер. «Общество Делла явно ему не нравилось. Это хорошая цель, господа, честная. Правда, путь к ней очень долог, но я могу помочь, стать тем человеком, благодаря которому вы сделаете первый шаг». «Послушай, цыпа», — раздраженно прогрохотал Бернус, выступая вперед, ты не мог бы изъясняться как-нибудь покороче, без проблем. Если коротко, то я хочу предложить вам работу. Сегодня вечером кое-кто из моих людей ныряет. Им в помощь нужны как раз 2-3 человека. Задача простейшая – сопровождение. Со способностями парнишки мне все ясно. Вы, господин здоровяк, Делу слегка поклонился Бернусу, я полагаю, пиромант. А, простите, что прерываю, вновь заговорил Лестер, но ваше предложение нас не интересует. Мы действительно собираемся в Эдрум, но работать будем исключительно через канцелярию. Уверены, там вас задушат бюрократией и налогами. Это мы как-нибудь переживем. Зато все будет по закону и гораздо безопаснее. А теперь всего доброго. Матвей, Бернус, идемте. Не дожидаясь, пока однорукий найдется с ответом, Лестер первым двинулся прочь. Мы с Рыжим последовали за ним. Нельзя иметь дело с такими, как этот, Делу. Разумеется, если это вообще его настоящее имя, сказал Лестер, как только мы отошли от госпиталя на пару сотен метров. Это верно, согласился Бернус, чем очень меня удивил. Уж кто-кто, а он, по моему мнению, запросто согласился бы на любую авантюру, особенно если учесть его прошлое. Хитрожопостью от этого типчика несет не меньше, чем той сивуха из его фляжки. Вряд ли это сивуха, Бернус, качнул головой Лестер. Скорее всего какое-то зелье, которое Делл лишь пытается выдать за выпивку. Вскоре мы добрались до одного из постоялых дворов, кое-как построенной скрипучей трехэтажки. Заплатив 1,5 нумисов из кошелька Ланы, сняли небольшую комнату, в которой не было ничего, кроме стола, изрезанного ножом и исписанного всякой похабщиной, трех засаленных матрасов на истоптанном полу и застарелого запаха пота, алкоголя и хрен знает чего еще. Так, произнес Лестер, собираясь уходить, я пойду найду ближайший отдел канцелярии. Узнаю, что и как. Бернус в ответ лишь кивнул, развалился на матрасе и вскоре захрапел, а я уставился в одну точку и задумался. Разумеется, о сестре и племяннике. Как они там? Я постоянно задавал себе этот вопрос, и невозможность ответить на него приводила в отчаяние. А теперь в голове возникла еще одна страшная мысль, что если время на Земле и здесь, в Нерирене, течет по-разному. Я нахожусь в этом мире чуть больше недели, но дома, вдруг там прошел уже месяц, или полгода, или даже год, вдруг Ильи уже давно нет в живых, а убитая горем Мария оказалась на улице, вдруг с ней тоже что-то случилось. Мысли, как выстрелы, одна за другой будто бы пробивали мое сердце. Очень скоро я не выдержал и вошел в режим зверя. Попытался успокоиться, но не получилось. Так, окутанный черно-зеленым дымом, я и встретил вернувшегося Лестера, и по одному лишь выражению лица чародея понял, что не услышу ничего хорошего. Глава 17. В руках у Лестера был лист бумаги, исписанный размашистым почерком. Все еще стоя на пороге, чародей пробежался по строчкам мрачным взглядом, покачал головой и тихо произнес. В общем, Матвей, у нас новые проблемы. Что на этот раз? Процедил я, чувствуя, что начинаю закипать. Сколько, сука, можно? Сначала магический взрыв уничтожил саквояж с артефактами и зельями. Затем мы упустили возможность обратиться за помощью к отцу Ланы и остались без награды после того, как спасли девушку. Теперь, что за дерьмо случилось теперь? Нас не могут взять ни в один отряд, ответил Лестер, все еще бегая глазами по строчкам, что покрывали лист бумаги. Мы совершенно не готовы, нас попросту не допустят. Что значит не готовы? Ярость усилила режим зверя, и окутывающий меня дым заколебался. Вот здесь, чародей показал лист мне, список всего необходимого, что должно быть у мага, пожелавшего вступить в один из отрядов. А необходимо очень много. Стимулирующие и целебные зелья, артефакты для защиты, специальная одежда с базовыми зачарованиями, минимум 2 вида оружия. И еще, Лестер горько усмехнулся, свидетельство из госпиталя о том, что мы здоровы и готовы к опасностям похороненного города. И где нам? Я посмотрел на список и заскрипел зубами от накатившего желания вырвать эту сраную бумажку из рук чародея и разорвать, взять все, что ты перечислил. Я рассчитывал, что канцелярия будет все это выдавать. По-хорошему так и должно быть. Все же император вливает в исследование Эдрума огромные деньги. Но скорее всего их часть утекает в карманы здешних чиновников, и поэтому желающие попасть в Эдрум вынуждены снаряжаться сами. Так что я, в общем, я не знаю, что делать. Чародея трясло, я видел, что он в гневе и отчаянии, и почему-то это разозлило меня еще больше, куда сильнее, чем тогда, в убежище черноволосой суки, к когда Лестер уверял меня, что побег невозможен. «Не знаешь?» – переспросил я, сжимая кулаки. «А что ты вообще знаешь, Лестер? Притащил меня сюда, заставив потерять кучу времени. Какого хрена ты сразу не сказал, что для Друма нам понадобится куча всего?» На последней фразе я рявкнул так, что разбудил Бернуса. Здоровяк всхрапнул, подскочил и недоуменно уставился на меня и чародея. «Обвиняешь меня?» – Лестер прищурился. «Думаешь, я должен был все это предвидеть, глупый и наивный мальчишка? Все, что я знаю об Эдруме, я собирал по крупицам, потому что безвылазно торчал в убежище Адрианы, и ты даже не представляешь, насколько тяжело было принять или отправить знакомым весточку так, чтобы она или Руфс с Руфаной ничего не узнали. Чудо, что мне вообще удалось хоть что-то выяснить». Теперь он тоже кричал, прожигая меня гневным взглядом. Впервые на моей памяти чародей вышел из себя, и я чувствовал, если эмоциональный накал возрастет еще хотя бы чуть-чуть, мы с Лестером просто кинемся друг на друга. Лестер тоже это понимал и, чтобы успокоиться, прикрыл глаза и использовал какое-то заклинание. Оно погасило бушующий внутри него гнев, но не остальные чувства. «Не тебе одному нужно попасть в Эдрум как можно скорее», Матвей с болью в голосе и со слезами на глазах сказал Лестер. «Не тебе одному». Он опустил голову и отвернулся к окну. Поникшие плечи чародея слегка вздрагивали. Некоторое время мы молчали. Бернус переводил напряженный взгляд с меня на Лестера и обратно. Здоровяку явно хотелось спросить, какого черта вообще происходит, но он не решался. «Значит», — наконец произнес я, как следует все обдумав, «выход у нас только один». «Какой?» – безжизненным голосом отозвался Лестер. «Делу, нужно найти этого хитрого говнюка и сказать, что мы согласны поработать. Нельзя, слишком опасно. Я почти не сомневаюсь, что Делу проложил для своих людей путь в Эдрум при помощи взяток. Да и та работа, которую он выполняет, вряд ли она законна. Мы рискуем снова оказаться за решеткой, и я могу сказать совершенно точно, Матвей, императорские темницы охраняются гораздо надежнее, чем убежище Адрианы. Разумеется, если нас вообще посадят в темницу, они казнят сразу после того, как поймают. Похороненный город – стратегически важный объект. Попасть туда можно только с позволения императора, то есть через канцелярию. Вот здесь ты погорячился, Цыпа, подал голос Бернус. Слыхал я несколько историй о ребятках, которые вполне себе неплохо заработали в Эдруме без всяких там кабинетных червей. Незаконность – не единственная проблема, продолжал Лестер. Точнее, она влечет за собой следующую. Раз официально нас в Эдруме быть не должно, значит, ничто не мешает Деллу обмануть нас с оплатой. Но даже не это самое главное. Здесь он в очередной раз пробежался глазами по черным строчкам на листе бумаги, действительно нужные вещи. Этот список пополнялся за счет жизней магов. Тех, кого похороненный город либо убил, либо превратил в безумцев и коллег, которых мы не так давно видели. Все, что здесь перечислено, я подошел к чародею и взял лист, можно купить, да, но для этого понадобится очень много денег. У нас сейчас нет и десятой части нужной суммы. Разумеется, мы можем заработать. Вот только это будет долго, да и сама работенка окажется так себе, прервал Лестер Бернус. Мести улицы, чистить выгребные ямы, строить очередные деревянные кривулины. Нет, Цыпочки, в жопу все это. Лично я пришел сюда рисковать, так что ржавый кот прав. Нужно найти этого гнилоротого мудака и прикрыть задницей его людишкам. А если он вдруг попробует не заплатить, Громила не договорил, но по его нехорошо блеснувшим глазам все и так было ясно. Ты с нами? Я посмотрел на молчащего Лестера. Если нет, то мы пойдем вдвоем. Делу говорил, что ему хватит и двоих сопровождающих. Чародей печально усмехнулся. «Похоже, — сказал он, — у меня просто не остается другого выхода. Должен же рядом с вами находиться кто-то, кто время от времени будет остужать ваши горячие головы, иначе вы попросту их лишитесь». «Вот и славно», — я улыбнулся и, наконец, вышел из режима зверя. «Тогда я пойду отыщу Делла, пока он не нашел для своей работенки кого-нибудь другого». «Хорошо, а я...» — Лестер отложил список, достал из-за пазухи кошелек Ланы и извлек три монетки. «Кое-что сделаю. Вы втянули меня в самую настоящую авантюру, так что подстраховка лишней не будет». Делл нашелся без проблем и очень обрадовался, когда услышал, что мы согласны сопровождать его людей в похороненном городе. Так что уже через 3 часа мы вновь встретились, на сей раз в темном безлюдном тупике и уже все вместе. кретин», — мрачно произнесла пришедшая с Деллом женщина, оглядывая нас. «Получше никого не мог найти, тут единственный, от кого хоть какой-то толк может быть, вон тот, с пропеченной Харри. Пиромант, что ли?» — спросила она у Бернуса. «Угадала», — ответил тот и, ухмыльнувшись, добавил: «Красавица, это он, конечно, зря. Уж кем-кем, а красавицей стоявшая перед нами женщина точно не была. Пока она не заговорила, я вообще думал, что это странного вида парень. Шириной плеч женщина почти не уступала рыжему. Ростом, впрочем, тоже. Кожаная безрукавка позволяла в полной мере оценить внушительные мускулы на ее руках, а живот, как и большая грудь, выпирал вперед. Ноги, короткие, чуть кривые, тоже куда лучше подошли бы мужчине-борцу. Услышав Бернуса, женщина поджала и без того тонкие губы. В темных узко посаженных глазах мелькнул недобрый огонек, а короткие зеленые волосы на голове, стянутые в несколько пучков, заискрили. «Ну-ну, Мирель», — успокаивающим тоном сказал Делл и положил руку на могучее плечо спутницы. «Научись уже благосклонно принимать комплименты». «Это ведь был именно комплимент?» — спросил он, повернувшись к Бернусу. Заросшее бородой лицо стало жестким, и однорукий с хорошо различимым нажимом добавил: «Я правильно понимаю?» «Абсолютно», — заверил здоровяк, демонстрируя чернозубый оскал. «Гадость», — скривилась Мирелли и отошла, а я перевел взгляд на третьего из компании Делла. «Парень, примерно мой ровесник, невысокий, худой, сутулый, совершенно ничем не примечательный. Увидишь такого в толпе, сроду не обратишь внимания. По крайней мере до тех пор, пока он в тебя не врежется, а вероятность подобного форс-мажора имелась, и немалая». Парень явно витал в облаках. Бледное лицо с легкими азиатскими чертами было совершенно неподвижным, глаза, казалось, их хозяин наблюдает нечто крайне интересное, но находящееся бесконечно далеко отсюда. А этот наш мечтатель, Делл легонько хлопнул парня по спине, и тот чуть заметно повел плечами: «Сата, как дела, дружище?» «Нормально», негромко, безо всяких эмоций и все так же глядя вдаль, ответил Сата. «Готов к очередному подвигу?» «Да, вот и отлично. Компания у нас в этот раз подобралась очень интересная». Делл оглядел меня, Бернуса и Лестера, явно обратив внимание на повязку на голове у каждого. Возможно, даже почувствовал спрятанные под ними артефакты, созданные Лестером для подстраховки. Задание не сказать, что сложное, но крайне ответственное. Так что надо основательно снарядиться. Идемте. С этими словами он подвел нас к одному из расположенных в тупике сараев. На то, чтобы снять все чары и замки с массивной железной двери, у Делла ушло не меньше пары минут. Потом он повернулся к нам, сделал приглашающий жест рукой и первым нырнул внутрь сарая. Мы последовали за ним. «И что?» – спросил Бернус, мрачно оглядывая внутреннее убранство сарая. «Нам идти воевать, вооружившись лопатами, вилами и ржавыми дырявыми ведрами». «Не торопись с выводами, мой друг», — улыбнулся однорукий, присаживаясь в дальнем углу. «Слышал когда-нибудь поговорку про вершину айсберга?» «Доводилось. Вот и не переживай». С этими словами Делл приложил единственную руку к дощатому полу. Спустя пару мгновений под его ладонью возник довольно большой металлический люк из серого, покрытого непонятными символами металла. «Добро пожаловать в святая святых моей маленькой ГМ, организации», сказал Делл, открывая люк. Расположенное под ним помещение, мягко говоря, впечатляло и размерами, и, что самое главное, содержимым. Это был целый магический арсенал. Несколько больших стеллажей от пола до потолка занимали десятки пузырьков, склянок, флаконов, пробирок и других емкостей, наполненных всевозможными жидкостями, порошками и таблетками. Отдельное место занимали мои любимые шприцы. Чуть дальше, опять-таки на стеллажах, красовались артефакты, медальоны, статуэтки, кристаллы, броши, кольца, браслеты. Все это напомнило мне об убежище черноволосой суки. Впрочем, ее тайник выглядел победнее. «Симпатяги какие!» — радостно оскалился Бернус, изучая полку с черепами, сделанными из металла и керамики, деревянными, выточенными из камня и настоящими. Причем не все они принадлежали людям. Некоторые определенно были звериными, другие, вроде бы человеческими, но какими-то деформированными. Чуть дальше целый шкаф был отдан под другие кости и склянки, в которых, погруженные в мутноватую жидкость, плавали органы. «Мне приятно, что вы под впечатлением, но давайте все же поторопимся», — подал голос однорукий. «И начать советую вот отсюда», — он указал на стену, где была развешана одежда. плащи, балахоны, легкие доспехи, юбки, штаны, кольчужные рубахи. Не стесняйтесь, господа маги. Вскоре я переоделся в предложенный Деллом кожаный доспех. Поначалу он показался мне великоватым, но стоило сделать пару-тройку шагов, как штаны и куртка будто бы уменьшились, практически слившись с моей фигурой. При этом они совершенно не стесняли движений, и я понял, что ни разу в жизни не носил ничего более удобного. Великолепно, однорукий улыбнулся, вновь обдав меня гнилостным дыханием. Бернус и Лестер выбрали балахоны из грубой серой ткани. Мирелли и Сата переодеваться не стали, видимо, они уже были в одежде, предназначенной для спуска в похороненный город. А теперь, церемонно произнес Делл и подошел к тяжелой деревянной двери, покрытой светящимися рунами, пришло время для, пожалуй, самого интересного. За дверью скрывалось еще одно помещение, вернее, еще один арсенал, на сей раз оружейный. И здесь у меня реально разбежались глаза. Смертоносное железо покрывало каменные стены тайника сплошным причудливым узором. Мечи, сабли, кинжалы, кортики, копья, алебарды, глефы, секиры, косые и серпы соседствовали с луками, арбалетами, пистолями, револьверами, ружьями и даже какими-то фантастическими подобиями автоматов и винтовок. Бернус, глядя на все это великолепие, восторженно присвистнул, чем вызвал у Делла самодовольную ухмылку. «Прошу, господа маги», — сказал он, проходя вдоль одной из стен с оружием. «Не стесняйтесь, выбирайте игрушки по душе. Главное помните, вернуть их вы должны в целости и сохранности, иначе ваша награда может значительно уменьшиться. Это же касается и одежды». Услышав это, Лестер помрачнел. А вот Бернус не обратил на предупреждение однорукого никакого внимания. Он уже вовсю изучал какую-то штуковину, похожую на рупор. Она была сделана из темного металла и украшена непонятной гравировкой. «Это то, о чем я думаю, да», — азартно сверкая глазами, спросил рыжий у Делла и приложил рупор ко рту. «Надеюсь, тебе хватит ума не использовать огненную воронку здесь», — угрожающе процедила Мирель. Она уже вооружилась двумя длинными цепями с крупными звеньями и клешнями на концах. Оглядев выбранное ею оружие, Бернус негромко хохотнула и спросил: «А ты у нас, похоже, любительница пошалить?» Мирель промолчала, но очень нехорошо прищурилась. И в этом прищуре читалось одно. При любых других обстоятельствах цепи в ее руках уже вовсю бы гуляли по мускулистой туше рыжего, оставляя кровавые отметины. «А мне что выбрать?» — мысленно обратился я к Лестеру и ощутил, как монета, спрятанная под повязкой на голове, обожгла мне висок. «Это сложный вопрос», — задумался чародей. «Ты вообще когда-нибудь использовал оружие?» Этот вопрос был не легче. Благодаря режиму зверя чаще всего я обходился собственными руками и ногами, хотя несколько раз мне довелось поорудовать битой арматурой. Так что, я прервал размышления, увидев на стене то, что вполне могло мне подойти. Подобие молота с железной рукоятью, верхняя часть которого была усеяна шипами, шестеренками, лезвиями и жуткого вида крючьями. «Ты уверен?» — не скрывая презрения, поинтересовалась Мирель, как только я не без труда взял в оружие в руки. «Черт, не думал, что он такой тяжеленный. Впрочем, в режиме зверя это уже не будет иметь значения». «Уверен», — ответил я и закинул молот на плечо. «Неплохо», — мысленно произнес Лестер и снял со стены одну из глеф. «Вот и чудесно», — подал голос Деллу. «Теперь самое главное. Сата, иди сюда». Все с тем же крайне задумчивым видом парень приблизился к однорукому, и тот вручил ему стоящий на полу длинный черный футляр. «Беречь как собственную шкуру», — тихо, но жестко сказал Деллу. «Все понял», — Сата в ответ лишь утвердительно хмыкнул и взял футляр. После этого мы вернулись в помещение с зельями и артефактами. Там, когда Лестер принялся было выбирать все, что могло понадобиться в похороненном городе, Делл обрадовал нас еще одним предупреждением. «Стоимость всех этих вещиц будет вычтена из нашей награды. Уж извините, но...» — с фальшиво-печальной улыбкой он развел рукой — «вы и сами должны понимать, как непросто было запастись всем, что здесь есть». В итоге Лестер взял лишь три небольших медальона без каких-либо украшений в виде гравировки или камней. Просто блестящие металлические кругляши на цепочке, и все. Как сказал чародей, каждый такой медальон создавал вокруг носителя слабенькую ауру, способную немного защитить от негативного воздействия опасного магического фона. А вот Мирелли и Сата затарились очень основательно. Каждый взял по несколько медальонов, цепочек, колец, браслетов и брошей. Похоже, оба они работают с одноруким уже давно, и стоимость магической бижутерии из их награды не вычитается. Или размер самой награды столь внушителен, что Мирелли и Сата могут себе позволить не экономить на собственной безопасности. Затем мы покинули подземный тайник Делла и по сумеречным улицам направились туда, где располагался Великий Эйдрунский барьер, каменная стена, отделившая ушедший под землю мегаполис от всего остального мира. Высотой с пятиэтажный дом, сложенная из массивных темных блоков, с небольшими дозорными башенками через каждые полсотни метров, стена казалась немного размытой и чуть слышно гудела от переполнявшей ее магии. Мне она показалась телом исполинского змея-стража, оберегавшего империю Инарс и весь Нерирайен от угроз, которые таил в себе похороненный город. «Впечатляет, не правда ли?» – спросил Делл, как только мы подошли к железным воротам. Протяженность барьера – более 180 тысяч шагов, и возведен он за каких-то 6,5 месяцев. Никогда еще в империи Инарс не строили что-либо настолько быстро. Впрочем, ситуация вынуждала. Ворота охраняли двое стражников, с ног до головы закованных в железо и вооруженных пиками, наконечники которых едва заметно светились голубым. Рядом со стражниками был старикашка, одетый в фиолетовую мантию. К нему-то Делл и направился. Около минуты они о чем-то говорили, после чего однорукий достал из-за пазухи небольшой, но пухлый кошелек и вручил старику. На морщинистом горбоносом лице на пару секунд проявилась довольная улыбка. Спрятав кошелек в рукав, старик кивнул стражникам, и один из них открыл дверь, находящуюся в левой створке ворот. «Ну что, ребятки», — Делл еще раз оглядел меня, Лестера, Бернуса и своих людей. «Желать удачи перед нырком в похороненный город — плохая примета, так что, просто выполните работу и возвращайтесь. За мной», — пробасила Мирелли, первой направилась к открытой двери. За ней обнаружился короткий каменный коридор, тускло освещенный парой газовых фонарей. На другом его конце была громоздкая клетка подъемника и ниша, большую часть которой занимала что-то вроде пульта управления с кнопками и рычагами. Там нашу компанию ждал сонный парень, как и старик, одетый в фиолетовую мантию. Мазнув по нам ленивым взглядом, он шмыгнул носом и произнес: «Значит так, помним главное. Пока идете сквозь туман, дышать нельзя». «А иначе что?» – спросил Бернус, заинтересованно прищурившись. «А иначе очень скоро тебе станет настолько погано, что одну часть своих потрохов ты выблюешь, а другую – высришь. И никакие защитные артефакты не помогут», – процедила Мирель. «Доступно объяснила, более чем», – кивнул Рыжий. «А раз так, то вперед, в клетку». Я первым оказался внутри решетчатого короба с полом из толстых металлических листов, и наконец увидел то место, где, судя по рассказам Лестера, еще пару лет назад высился прекраснейший город империи Инарс. Теперь же, великие чародеи прошлого, выдохнул Лестер, поравнявшись со мной и тоже не отрывая ошеломленного взгляда от моря серо-желтого тумана, что раскинулось едва ли не до самого горизонта. Выглядел чародей плохо, был бледен, потел и чуть заметно дрожал. С того самого момента, как мы покинули тайник Делла, внутри Лестера будто бы натягивалась струна, все туже и туже. И причиной этому определенно был предстоящий спуск в Эйдрун. «Все готовы?» – послышался голос парня, управлявшего подъемником. «Все», – ответила Мирель. «Отлично, тогда поехали. Всем задержать дыхание». Я набрал в грудь побольше воздуха и на всякий случай зажмурился. Почти тут же над головой что-то лязгнуло, застонало, а потом клетка качнулась и стала опускаться. Путешествие в похороненный город началось. Глава 18. Скрипя и чуть заметно раскачиваясь, клетка довольно быстро двигалась вниз. Я неподвижно стоял, держась за пару прутьев и чувствуя, как туман теплыми липкими пальцами ощупывает мое лицо. Мерзкое ощущение. Несколько раз я приоткрывал глаза, но не видел ничего, кроме желто-серой мути. Та и не думала исчезать ни через 30 секунд после начала спуска, ни через 40, ни через 50. В моих легких было еще достаточно воздуха, за Бернуса и Мирель с Сатой я тоже не волновался, а вот Лестер. «Эй», — обратился я к чародею. «Ты как?» «Все хорошо», — ответил Лестер, и я понял, что он лукавит. Его мысленный голос дребезжал от напряжения. «Не волнуйся. Как думаешь, что нас там ждет?» «Неизвестность. Вот и все, что я могу ответить, Матвей. Я ведь уже говорил, о похороненном городе мне известно катастрофически мало». Впрочем, Лестер прервался, и на мгновение мне показалось, что он сейчас вздохнет, скоро мы увидим все своими глазами. Артефакты, сделанные чародеем из монет, передавали не только мысли, но также часть эмоций. И сейчас я невероятно остро ощущал исходящую от Лестера скорбь, настолько сильную, что ныло мое собственное сердце. «Ты бывал там?» – спросил я, в Эдруме. «Ну, когда тот еще был нормальным». Нормальным Эдрум не был никогда. Как и любое другое место, населенное большим количеством людей, Лестер горько усмехнулся. «Опять-таки мысленно, потому что туман, способный уничтожить любого из нас за один вдох, по-прежнему касался наших лиц. Но если серьезно, то, да, да, Матвей, я бывал в Эдруме. Более того, я там жил». Последняя фраза чародея расставила все на свои места. Вот почему всякий раз, когда речь заходила о похороненном городе, Лестеру неизменно становилось плохо. Эдрум был его домом. А раз так, то вполне вероятно. «Можете дышать», — басовитый голос Мирель оборвал мысль, и следом я обнаружил, что больше не ощущаю липкой мерзости тумана. Открыв глаза, обнаружил, что непроницаемый серо-желтый полог остался над головой, а внизу, метрах в 20, был похороненный город. «Что ж, Матвей, познакомься», — произнес Лестер уже вслух. «Перед тобой один из безымянных окраинных районов Эдрума, обитель бедноты». И верно, то, что я видел, больше всего походило именно на трущобы с низкими, неумело построенными и жмущимися друг к другу домами и хаотично расположенными узкими улочками. Эдакий людской муравейник, погрязший в усталости, безнадеге, грязи и крови. Во всяком случае, так наверняка было пару лет назад, но потом пришла неведомая, но крайне могущественная магическая сила и сделала это место еще страшнее, еще безумнее. Клетка продолжала опускаться, а я все смотрел и смотрел на эдрумские трущобы, и не мог отделаться от ощущения, что передо мной не что-то реально существующее, а невероятно большое и объемное творение художника, спятившего на почве сюрреализма. Ну а как еще объяснить огромные трещины в земле, сочащиеся серым дымом или какой-то густой темной субстанцией, или развалины домов, покрытые глянцево-блестящей пульсирующей дрянью, из которой тянулись вверх светящиеся желтым, оранжевым и зеленым то ли стебли, то ли щупальца, или то, что некоторые дома, расколотые на части, просто висели в воздухе, а вокруг них, подобно планетарным кольцам, кружил мусор, или «Эй, парень», — окликнула меня Мирель, — «ты чего это?» Поглощенный созерцанием фантастического пейзажа, я и не заметил, как вошел в режим зверя. «Все нормально», — ответил я, ощутив, что тяжеленный металлический молот на моем плече будто бы потерял большую часть веса. Ржавый кот вошел в боевой режим, ухмыльнулся Бернус. «Скоро потроха здешних обитателей полетят во все стороны». «Прекрати», — напряженным тоном произнес Лестер, и я почувствовал исходящую от него волну гнева. «Похоже, кое-какие мои предположения верны». Клетка, тем временем, почти достигла земли и остановилась, вздрогнув и заскрипев. Вперед, Мирель первой выбралась наружу и огляделась. Стоило мне выпрыгнуть из клетки, как произошло нечто странное. Я ощутил смесь раздражения и тревоги, причем столь же чужеродных, как и тот восторг, что сопровождал мои видения и сны или накатывал после того, как я лишал кого-то жизни. Сила, полученная из куска малахита в убежище Адрианы, почувствовала магию похороненного города и среагировала на нее. Хорошо это или плохо, я не знал. «Ты как?» Оказавшись рядом, Лестер положил руку мне на плечо и внимательно меня осмотрел. «Все нормально, ну вот, теперь настала моя очередь лукавить. Впрочем, сейчас куда важнее было другое. Выполнить задание, вернуться и получить вознаграждение. Делл обещал заплатить нам 500 нумисов. Как сказал Лестер, этого вполне хватит, чтобы закупить все необходимое для законного похода в Эдрум, который принесет нам не меньше 1500. Этой суммы, в свою очередь, окажется достаточно, чтобы заплатить за мое возвращение на Землю. В теории все выглядело едва ли не идеально. Как будет на практике, скоро увидим. «А здесь довольно симпатично», — сказал Бернус, обводя окрестности мрачным взглядом. Симпатичного, на самом деле, было мало. Теперь, когда я не любовался похороненным городом сверху, а стоял на принадлежащей ему земле, все вокруг казалось еще более жутким. Раскинувшееся над головой дымное море так и норовило придавить. Неутихающий и довольно сильный ветер швырялся колючей пылью и забивал ноздри мерзким кислым запахом. А темные прямоугольники окон в нескольких чудом уцелевших домах, казалось, взирали на меня с непоколебимой суровостью. Им довелось повидать уже немало таких смельчаков, многие из которых в итоге закончили очень и очень печально. Мрачные мысли усилили и режим зверя, и те чужеродные раздражения с тревогой. Лестер ощутил это и, не открывая рта, велел мне успокоиться. «Все идите сюда». Мирель отошла от клетки на несколько шагов, скинула с плеч массивный мешок и достала оттуда пузырек из черного стекла. Вытащив из него большую пилюлю ядовито-зеленого цвета, женщина строго оглядела меня, Лестера и Бернуса. «Это нужно проглотить». «Зачем?» – прищурился рыжий. «Затем, что иначе ты рискуешь остаться без своей гнилой тыквы, а во, Асата, оказывается, умеет разговаривать». «Правда, голос у него начисто лишен эмоций. Поэтому не выпендривайся и делай, что велят». С этими словами он взял у Мирель пилюлю, сунул в рот и, скривившись, проглотил. «Что будем делать?» – обратился я к Лестеру. Принимать какую-то неизвестную хрень не хотелось совершенно. Эти двое уже бывали здесь, и, похоже, не раз, ответил чародей. Мирель и Сата знают о похороненном городе гораздо больше, чем мы. Поэтому сейчас самым правильным будет слушаться их во всем. С этими словами Лестер приблизился к Мирель, и та положила пилюлю на его протянутую ладонь. Вскоре лекарство, разумеется, если это было именно оно, оказалось сначала во рту чародея, а потом и в желудке. «Держи», Мирель протянула очередную пилюлю мне. «Глотай сразу, вкус у нее не самый приятный». «Не самый приятный? Черт, да я в жизни не пробовал ничего более мерзкого. Казалось, мне на язык попал кусок тухлого мяса. И от того, что он был маленьким, легче не становилось. Так что проглотить эту дрянь мне стоило больших трудов. А как только я это сделал, произошло странное. У меня заложило уши. Да так, что на несколько секунд я полностью оглох. Потом слух восстановился, но не до конца. Какого хрена? Я непонимающе посмотрел на Мирелли и сжал кулаки. Почувствовал, женщина прищурилась и кивнула. Хорошо, не волнуйся, часа через четыре все пройдет. Зачем вообще? Затем, перебила Мирель, зло сверкнув глазами. Потом оглядела мертвый пейзаж и тихо, с хорошо различимым напряжением добавила. Скоро сам все поймешь. Пока мы разговаривали, Бернус тоже успел принять пилюлю, после чего смачно выругался и несколько раз сплюнул. «Угомонись», – процедила женщина и кивнула на влажные пятна плевков под ногами здоровяка. «Вытри. Похороненный город нельзя оскорблять. Плохая примета, все дело может пойти наперекосяк». Прозвучало это настолько странно, что рыжий даже не стал спорить и быстро затер плевки сапогом.